Глава 20. Почти предложение. Уже совсем стемнело, когда мы с Сашкой на полупустом автобусе возвращались в наш городок. Целый день мы провели, шатаясь по острову, покатались на кораблике, посидели в кафе и ни словом не обмолвились о непонятных вещах, творившихся вокруг меня в последнее время. Но только мы устроились на заднем сплошном сиденье автобуса, я вывалила на друга все. И то, что мама и отец не были моими настоящими родителями. И вообще непонятно, откуда я такая взялась. И в подробностях о том, что я должна якобы что-то вспомнить, после чего сама брошусь в объятия Артура. А до того момента он будет следовать за мной неотступно и вытворять со мной и моими друзьями при помощи гипноза, что захочет. И о проблемах с квартирой и деньгами, конечно. При упоминании Кныша Сашка только выразительно хмыкнул. Но, услышав про Бориса Ильича и его странную активность в качестве моего опекуна, всерьез разволновался. Даже напустился на меня. «Данка, что за дела? Ты давно должна была мне рассказать. Этот тип, возможно, просто грабит тебя, а ты на все покорно соглашаешься, только потому что ничего в этих делах не смыслишь. Хоть ничего пока не подписывала?» Я обиженно передернула плечами. «Пока нет, но завтра, может быть. Мы должны будем пойти к юристу и все оформить. Сань, пойми, мама просила меня доверять этому человеку. Сказала, что полностью обезопасила меня. Наверное, это значит, что он не может завладеть нашими деньгами и имуществом, так ведь? С другой стороны, она вполне могла платить кому-то, кто знает тайну моего рождения. Хотела бы я сама ее знать». Дятлов обнял меня за плечи, крепко прижал к себе. Весь день он пытался развеселить меня, но сейчас в тусклом свете автобуса лицо у него было усталое и очень грустное. «Все так, но этот тип все равно кажется мне подозрительным. Твоя мама могла ошибиться в человеке. Никто от этого не застрахован. Может, ей просто очень хотелось верить, что есть кому доверить свою дочь. Давай ты пока не будешь поддерживать с ним отношения и заключать сделки. Сошлешься на болезнь, например. А я свяжусь с папиным юристом и попрошу его все это как-то перепроверить. Отец, правда, с ним рассорился, но я поддерживаю контакт». Я поежилась. «А если Борис Ильич обидится и откажется от опекунства? Я как-то не рвусь в детский дом». Дятлов сперва подозрительно захрюкал, а потом вообще сложился пополам от смеха, едва не столкнув меня с сиденья, но не отпуская при этом моего плеча. «Что смешного?» — рявкнула я. — Данка, да ладно тебе! Какой детский дом? Ты по законам некоторых регионов уже могла бы 3 года как замужем быть. А, кстати, совсем неплохой вариант, а? Вступаем с тобой в брак, и ты своему опекуну даешь полную отставку, потому что теперь тебя муж обязан содержать и опекать. До нужного возраста нам пока немного не хватает, но папин бывший юрист и не такие вопросы решал. Это для него вообще семечки. «Ты что, делаешь мне предложение?» Слабым голосом спросила я, одновременно пытаясь понять, насколько интенсивно у меня сейчас пылает лицо. «Нет!» — огорошил меня Дятлов. «Я предлагаю тебе вариант, как разобраться с ситуацией, если твой опекун — аферист и нацелился на твое имущество. А отвяжется, так можно и развестись». Я рывком пересела на несколько сидений в сторону, уставилась в окно на проплывающие мимо темные пролески и череду огней на горизонте, где трасса. Дятлов немного посидел с задумчивым видом. Потом хлопнул себя по лбу и пересел ко мне. Я попыталась вскочить на ноги, но он уже успел ухватить полу моего пальто. «Богданка, не злись. Сейчас я тебе все доходчиво объясню. То, что я предлагал тебе, чисто по делу, понимаешь? Ну, такие сейчас обстоятельства. На самом деле жениться на тебе я решил еще в тот день, когда нас впервые посадили за одну парту, и решение свое никогда не менял. И всегда знал, что приложу все усилия, чтобы так и случилось». Я притворно возмутилась. «А почему, интересно, я ничего об этом не знала? И как-то незаметно, что ты прилагаешь большие усилия. Вон даже развод уже предложил». Сашка шумно вздохнул, кажется, закатил глаза. «Ну ты что, не понимаешь? Просто не хочу пользоваться ситуацией. И, кстати, по первому вопросу я всегда считал, что ты в курсе. И просто ждал, когда будет подходящее время, что ли. А чем оно тебе сейчас неподходящее? Всем, отрезал Дятлов. Мы заканчиваем школу. У тебя умерла мама. Вокруг творятся странные вещи. И может так выйти, что я не смогу доучиться. Придется срочно искать работу, заботиться о матери. И жених из меня тогда будет совсем неподходящий. Временно, конечно. Я с этим разберусь. Мне понадобилось с полминуты, чтобы осмыслить сказанное. Затем я всем корпусом повернулась к Сашке и пробормотала озадаченно. «Ты собираешься бросать школу? Вы типа обеднели?» Дятлов нервно дернул головой. Мне давно не приходилось видеть его таким взъерошенным и подавленным. «Нет, у отца с деньгами все нормально. Его ведь не осудили, только лишили права работать в прежней сфере. Но сам он стал совсем другим человеком, когда вернулся из СИЗО. Целый день дома. Мать терроризирует. По идее, давно нужно было убраться куда подальше, забрать ее. Но тогда на что жить?» А отец и в другом месте достать нас может, с него станется. Я растерялась. Я вообще не представляла, что сказать. Ни с чем подобным мне не приходилось сталкиваться. Такие проблемы, казалось, существовали совсем в другом мире. И обидно было. Почему же Саня ничего мне не рассказывал, не делился? Но сейчас не время было лезть к нему с претензиями. Лучше как-то успокоить, отвлечь. Чёрт. Утешение не мой конек. Слушай, я внутренне возликовала, потому что, как мне показалось, нашла отличный выход. А перебирайтесь вместе с мамой ко мне. Квартира большая, мне одной там так тоскливо. Может, я потому и согласилась на обмен, что уже обрыдла одной в ней торчать. А с вами как раз нормально будет. Но Дятлов моей радости совсем не разделил. Наоборот, еще больше помрачнел. Потом пробормотал: «Данка, не заставляй меня жалеть, что я с тобой поделился проблемами». Ну вот, что я говорила насчет утешений. Поняв, что сморозила что-то не то, я решила сыграть на опережение, то есть обидеться первой. И отвернулась к окну со словами: «Лучше пожалей, что ты слишком поздно мне об этом рассказал. Друзья так не поступают. Или ты все врешь? И совсем не так ко мне относишься, как недавно намекнул, а воспринимаешь как какого-то неразумного ребенка». Я ждала, что сейчас Дятлов мне по пунктам напомнит, о скольком я ему вовремя не рассказывала. Но Сашка никогда не поступает так, как от него ждешь. Он просто сказал: «Позволишь мне доказать, что я отношусь к тебе совсем не как к ребенку?» «А как именно ты это докажешь?» Заинтригованно обернулась я. И на этом попалась. Сашка поймал ладонями мое лицо и без всяких предисловий прижался губами к моим губам. В общем, когда автобус прибыл в наш город, повезло, что кто-то из выходящих со смехом постучал по Дятловскому плечу и спросил, будем ли мы выходить или нам и тут хорошо. Сашка проводил меня до квартиры и снова тщательно осмотрел площадку и лестницу. Я уж помалкивала насчет того, что все это бесполезно, да и думала вообще о другом. Честно сказать, я была не прочь продолжить начатое в автобусе, но Дятлов вдруг сделался деловит и озабочен. Он с каким-то обреченным видом коротко напомнил мне, чтобы не открывала двери и по телефону со своим опекуном пока не общалась, и Кныша в квартиру ни под каким видом не пускала, и что завтра он зайдет за мной перед уроками. Поцеловал наскоро в уголок губ, и был таков. Я заперла квартиру и долго носилась из комнаты в комнату прямо в ботинках, не в силах успокоиться. Даже интересно, смогу я сегодня уснуть? Если бы не вечер, я, кажется, могла бы с десяток раз обижать наш городок по периметру. Тут вспомнила, что есть еще одно дело, которое как раз легче сделать сейчас, когда сносит голову и не знаешь точно, на каком ты свете. Я сделала его. Позвонила Кимке. Сперва хотела с домашнего, но потом все же отыскала в сумке мобильный. Пусть она заранее увидит, кто ей звонит, и решит, отвечать или нет. А потом я одета, И если разговор сложится хорошо, скажу, что иду по центру города. Вдруг пригласит в гости. 100 лет ведь у Кимов не была. И можно будет пообщаться нормально после почти 2 месяцев разлуки. Ответа долго не было, и моя решимость уже начала таять. Но тут я услышала звонкий и запыхавшийся голос подруги. «Данка, привет!» «Привет, Кимка! Ты дома, да? Мне Вилли сказал. С возвращением!» «Спасибо!» — враз упавшим голосом отозвалась Кимка. «Слушай, Дан, мне так жаль насчет твоей мамы. Я просто поверить не могла, когда услышала. Мои тоже в шоке, они ничего не знали. Иначе во всем бы помогли, ты же знаешь. Да, моя мама завтра тебе позвонит узнать, что они могут для тебя сделать». Перехватило горло. Я прокашлялась и пробормотала. «Спасибо, но мне ничего не нужно, все нормально. Слушай, а как у тебя со здоровьем? Уже насовсем выписали?» «Ну, пока буду наблюдаться», — неопределенно ответила Кимка. «Но так все в порядке. И доктор у меня потрясающий, такой забавный. На первом же осмотре сказал, что я пополню его коллекцию хэппи-клиентов». «Это что значит?» — не поняла я. «Вот я тоже на него глаза вытаращила. А он мне объяснил, что бывают люди, хотя редко, у которых все получается, во всем складывается, и личная жизнь в порядке, учеба, работа, в общем, все, за что не возьмутся. И такие люди стараются со всем справляться идеально, потому что в глубине души боятся, что упустишь хоть что-то самое незначительное, и все разом рухнет. А в конце концов однажды ломаются и оказываются как раз там, где я и оказалась. Но это все поправимо». «Так у тебя в самом деле был нервный срыв?» — уточнила я, царапая линолеум каблуками. Бежевый квадрат весь покрылся темными полосками. Теперь я превращала их в решетку. «Ага! Представляешь, я пришла в себя прямо на улице, в сквере напротив твоего дома. И понять не могу, почему я такая в тапках, пальто на одном плече, ноги голые, а кругом темнота и ни одного человека. Может, я в лапах маньяка побывала? И что делать, бежать домой или в парк к озеру топиться, непонятно». «Бедная. У меня даже горло перехватило от переживаний за подругу. И одновременно радостно стало, что все наконец объяснилось. Слушай, а ты по учебе не очень отстала?» «Да не особо. Вилли потихоньку привозил учебники, хотя мне был прописан строгий отдых от любых умственных напряжений. Как я это услышала, прям такая тяга к учебе проснулась. Не поверишь. Вилл приезжал, мы запирались в процедурной. Сестры думали, что мы... Сама понимаешь. А он мне там новый материал объяснял». Отсмеявшись, я спросила, не гоняли его оттуда? «Поначалу. Профессор мой все смеялся. Типа, ложитесь, юноши, уж сразу в мужское отделение. Все равно рано или поздно мне в руки попадетесь. Потом все привыкли и говорили... Ну, этих неразлучников даже не трогайте. А как у вас с Сашкой?» «Девчонки сказали, он тоже в больницу загремел». «Почему?» «Да все обошлось уже. Слушай, может, я сейчас забегу к тебе и все расскажу? А то зарядка кончается». В ожидании положительного ответа я привстала с тумбочки и поискала взглядом ключи. И вдруг голос Кимки как-то разом изменился. Стух и поскучнел. «Понимаешь, Богдашечка, сейчас уже поздно, меня скоро спать погонят. Доктор предкам мозг выил насчет режима». Торопливо и приглушенно проговорила она. «И у нас типа теперь лимит посещений, а сегодня уже Вилли был, и девчонки из школьного театра забегали». «Ладно, а завтра?» Горло перехватило, слова просочились с трудом и болью. «Ох, нет, мы с утра едем... Ну, к еще одному светилу. Отец же мой любит по 100 раз все перепроверять и подстраховываться. Я сама тебе позвоню, когда будет возможность». «Ну ладно, пока», — ответила я и отключилась. Слух не обманул меня. В голосе Кимки отчетливо звучали страх и смятение, а значит, все сказанное насчет той ночи было отмазкой, специально для меня сочиненной ложью. Она боится встречи со мной, Это, возможно, уже навсегда. И значит, ночью что-то произошло и с Кимкой, и с Дятловым. Но почему же Сашка молчит? Сегодня он фактически объяснился мне в любви, да кучи и предложения сделал, пусть и в своем дятловском духе. И вовсе не похоже, что я внушаю ему страх или отвращение. Так что же мне теперь думать? Я снова заметалась по квартире. Пару раз попыталась позвонить Дятлову, но он не отвечал. А потом вдруг пробудился наш стационарный телефон. Звонила бывшая мамина сотрудница. Она назвалась и сказала, что была на поминках, хотя я все равно ее не вспомнила. «Как ты, Богдана?» Подобающе грустным голосом сказала она. Я что-то пробормотала. Ну а что вообще отвечать в таких случаях? «Мы собираемся сороковины отметить прямо здесь, на работе», продолжала женщина очень осторожно. «Каждый принесет, что сам приготовит. Посидим по-домашнему. Ты не хочешь к нам присоединиться?» Я замялась, не зная, как отказать. Вроде бы неудобно, но ведь я там никого не знаю. Кроме Бориса Ильича, но с ним, похоже, мне вообще не стоит встречаться. Сотрудница просекла мое замешательство, потому что заговорила торопливо. «Все в порядке, если у тебя другие планы. Наверное, вы с родственниками собираетесь». Значит, у мамы на работе никто не знал, что мы живем только вдвоем. Мама всегда была скрытной. Ну, а мы посидим, помянем. А потом через неделю снова собираться, снова 40 дней. Такая тяжелая осень. Кто-то еще умер? Не удержалась я от вопроса. Короткая пауза. Потом женщина заговорила извиняющимся тоном. «А ты разве не знаешь Богдана?» «Странно. Умер еще один наш сотрудник, Борис Ильич. Твоя мама с ним дружила». «Как умер? Когда?» — ахнула я. «Прямо сегодня?» «Вчера-то он совсем не планировал умирать, хотя это в любой момент может случиться». «Нет, я же говорю, почти сразу после твоей мамы». Почему-то первыми похолодели пятки. От них уже мороз пополз по всему телу. Перед глазами поплыла какая-то хмарь. Пришлось срочно сесть прямо на пол. «Ну что с ним случилось?» — пробормотала я. «Инсульт. После болезни. Помнишь, он разболелся к похоронам, даже не смог пойти. Так вот первый раз вышел на улицу, хотел, может, в магазин сходить, а во дворе повалился на газон и уже не встал. А вы не созванивались с ним больше? Он же, как я понимаю...» «Нет». Тут я отключилась. Конечно, грубо получилось, но продолжать разговор не было никаких сил. Ужас сковал меня, когда я сообразила, что все это время общалась с тем, кто выдавал себя за Бориса Ильича, по его мобильнику, а значит, смерть моего настоящего опекуна вовсе не была случайностью. И тот, кто все это провернул, от меня теперь так просто не отвяжется.